Глава 9, часть 3. Решений придумали много. Немедленно выступил бывший сотрудник Института военной истории Министерства обороны Светлишин и заявил, что о существовании плана Генерального штаба он узнал не от Волкогонова и не от Карпова. Этот план он якобы нашел еще в начале 60-х годов. Потом, в 65-м году, он якобы имел встречи с Жуковым и задал ему ряд вопросов. Жуков Светлишину якобы рассказал следующее. Цитата. «Свою докладную я передал Сталину через его личного секретаря Поскребышева. Мне до сих пор неизвестна ни дальнейшая судьба этой записки, ни принятое по ней решение Сталина, а преподанный по этому поводу мне урок запомнился навсегда. На следующий день Поскребышев, встретив меня в приемной Сталина, сообщил его реакцию на мою записку. Он сказал, что Сталин был сильно разгневан моей докладной и поручил ему мне передать, чтобы я впредь такие записки для прокурора больше не писал, что председатель Совнаркома более осведомлен о перспективах наших взаимоотношений с Германией, чем начальник Генерального штаба, что Советский Союз имеет еще достаточно времени для подготовки решительной схватки с фашизмом, а реализация моих предложений была бы только на руку врагам советской власти». Литературный источник. Светлишин. «Крутые ступени судьбы». Хабаровск, 1992 год, страница 57-58. Вскоре выступил Яковлев и, ссылаясь на Светлишина, подтвердил, что план Генерального штаба от 15 мая 1941 года был Сталиным отвергнут. Цитата. «Однако предложения Жукова приняты не были. Тогда он, по-видимому, впервые получил представление о невероятном упрямстве главы советского государства». Литературный источник. Яковлев. Маршал Жуков, 1995 год, страница 61. Вот видите, какой глупый Сталин. Все беды оказываются от его невероятного упрямства. Над этим заявлением Яковлева мы будем смеяться чуть позже. Сперва разберемся с выдумками Светлишина. Баллада Светлишина об отвергнутом плане превратилась в доказательство того, что план Генерального штаба существовал, но не был принят и даже никогда не обсуждался. В 1998 году официальные кремлевские идеологи выпустили псевдонаучный сборник «1941 год». Среди авторов-составителей вся коммунистическая элита, бывший член Политбюро Яковлев, два бывших премьера Гайдар и Примаков, целая рать чекистов. Опираясь на свидетельства все того же Светлишина, ученые товарищи заявили, по мнению большинства военных историков, план принят не был.